Глава 6. Она заварила еще чаю, на сей раз не на одну чашку, на две. «Антон, я тут», — сказала она, увидев, как Рыжов снова возникает в проеме. Она все еще сидела в темноте, но у лифта горели лампы. «Мария, потерял тебя», — воскликнул он и вошел. «Где ты пропадала?» Что она могла на это ответить? В дебрях дум, сомнений, страхов? Хотя физически все это время находилась в квартире Антона. «Давай посидим, выпьем чаю, поговорим». «С удовольствием. Мне так тебя не хватало сегодня. Малышка Мари, ты единственный человек, с кем мне спокойно, душевно. Я могу на тебя положиться». Он пошел на ее голос и включился свет. «Да где ты?» «В закутке Эльджаса». «Почему там?» «Тут есть чайник, чашки, травки и варенье из инжира. Помнишь, мы ели его в Пакистане после музыкальных занятий. Наташеньке только оно удавалось, и она к чаю подавала именно его». «Честно говоря, не помню. Мне казалось, там мы всегда лопали засахаренные фрукты и орехи. Халву еще». Он дошел до закутка, плюхнулся на кресло мешок. Раньше оно стояло в комнате Ярика, но потеряло товарный вид. Его собирались выкинуть, поручили это Ильджасу, но он уволок его в свою берлогу. Подумаешь, затерлась, зато прочная, удобная. «Чай!» — Мария подвинула ему чашку, затем пластиковую вазочку с вареньем. «А это к нему». «Я не хочу». «Попробуй, вспомнишь прошлое». И изобразила игру на гитаре. Как тогда, когда подкараулила его после долгой разлуки в Кривой Козе. «Его тоже варила Наташенька?» «Нет, Ильджас или его родственники. Варенье тут стояло». Она первая сделала глоток чая. «Кстати, куда он пропал, ты не знаешь?» «Он и на мои звонки не отвечает. Боится, наверное. Думает, я его накажу за шашни на работе». «А ты этого не сделаешь?» «Поругаю, но не уволю. Такого садовника, как он, я не найду. Да и в другом он очень полезен. Что хочешь, соберет, разберет. Изобретет даже. Поливочная система в этом саду — его детище». Он зачерпнул ложкой варенье, отправил себе в рот, проглотил. «Нет, не нравится оно мне», — сказал Антон, запив варенье чаем. «Привкус непонятный, и эти косточки». «Есть леденцы?» «Ничего не надо, я попью пустой». «Антон, а что случилось?» «Что?» — переспросил он. «Ты сегодня нервный, временами злой. Все же хорошо, ужин удался». Она делала вид, что ничего не знает о последних событиях, о том же похищении Карины. И ей удавалось, потому что Антон именно от нее не ждал подвоха. «За отца переживаю в первую очередь, еще за сына. И жена не радует, а бывшая еще и бесит». «Да, тяжело тебе. Не то что другим». «Знаю, у всех проблемы, но...» Он осекся, понял намек. «Если они есть у тебя, только скажи, я все решу. Ты, малышка Мария, единственная, кто ни разу не пожаловалась ни на что, не попросила помощи. Я думал, у тебя все прекрасно, но если нет...» Мария хотела еще поиграть, затянуть разговор, но не смогла. «Я все вспомнила, Антон. Ты заманил меня в ловушку, когда мне было 12, способствовал моему похищению. Только не отрицай, я четко вижу ту картину, когда меня увозили на грязном джипе, а ты выбегал из-за угла». Он схватил чашку и одним глотком выпил чай. Тот уже остыл и не обжег ротовую полость. Мария налила ему еще, но пришлось добавить немного жидкости из бутылки. В чайнике, поддерживающем температуру, был кипяток. «Я был ребенком», — сдавленно проговорил Антон. «До смерти напуганным. Я не понимал, что творю». «Тебя заставили?» «Конечно. Помнишь, мы постоянно с ребятами убегали в пустыню, чтобы взрывать патроны?» Она кивнула. «Среди нас были и местные. Сначала они нас не воспринимали, пытались бить, унижать, но мы завоевали их уважение. Я официально дружил с сынками важных пакистанских господ. С ними играл в сквош, крокет, пляжный волейбол, а с обычными пацанами в «Укради товар» на рынке, подкинь какашку на порог, зацепись за ту машину, что первый доедет до светофора. Наши развлечения были опасны и очень увлекательны, но мне этого было мало. Я предложил взрывать патроны. и мы развлекались этим до тех пор, пока не пострадали два пацана. Один умер, ему гильза пробила голову, второй просто ослеп. Последний оказался племянником очень известного криминального авторитета Исламабада, и он требовал моего наказания. Тогда вы с отцом и решили откупиться мной? Нет, все было не так. Все еще пытался вывернуться Антон и снова пил. Я не только вспомнила, я еще многое узнала. От Жорика? Он болтун. От него меньше всего, но я видела запись, которую твой отец пытался уничтожить. Это было враньем, но она слышала разговор Антона с сыном. В суде она не будет иметь силы. Антон, даже если суд состоится, я не буду свидетельствовать. Лучше притворюсь умалишенной. Я посещаю психотерапевта почти 10 лет. Мне справку получить, расплюнуть. Мне нужна правда, какой бы страшной она ни была. Рыжов начал не сразу. Долго с мыслями собирался. Пока он делал это, Мария наливала ему еще. Видела, он страдает от жажды. На ужин было много острых блюд. Наверное, в этом причина. «Мне велели отвезти тебя в определенное место, а потом уйти», — заговорил он наконец. «Сказали, тебя увезет будущий муж. Похищение невесты — это давняя традиция. Я смотрел «Кавказскую пленницу» и верил. Потом началась кутерьма. Крокодил всех поднял на уши, когда выяснилось, что ты пропала. Начал деньги собирать». «Он собрал. Передал твоему отцу». Тот обещал все уладить, но... Не получилось у него. Естественно, он же был в сговоре с похитителями. А деньги себе присвоил? Нет же, отдал. Он реально думал, что все получится, но его кинули. А из-за кого? Из-за дяди Гены, крокодила. Он поднял слишком большую бучу, и похитители решили, что их хотят поиметь. Он все испортил. Марии хотелось закричать. «Он?» «Твой отец решил кинуть меня на растерзание голодным акулам. Ты бросил меня в бассейн, а виноват дядя, который слишком громко кричал на помощь!» «Я был очень рад тому, что все закончилось хорошо», — продолжил Антон. «Тебя спасли, ты оклемалась, и все равно чувство вины не отпускало, поэтому я свел к минимуму наше общение». Он еще что-то говорил, а Мария мысленно прогоняла его слова: «Все закончилось хорошо, тебя спасли, ты оклемалась». Оклемалась, встряхнулась и поперла дальше, как котенок, которого швырнули в воду, муха, надышавшаяся дихлофоса, растоптанный одуванчик, прибитая пыль. «Ты всегда мне нравилась как девушка», — на этом заявлении Мария встрепенулась. «Пожалуй, я был в тебя влюблен, но сойтись с тобой я не мог, хранить тайну нечестно, открыть ее, подписать смертный приговор отношениям, даже дружбе, а я ее ценил». «Поэтому и женился на Жанне. Полюбил, и она тебе подошла, хотя бы тем, что не рождала в тебе угрызений совести. Но Аша, что заставило тебя?» «Любовь. Я втюрился в нее, едва увидев. Верю, она прекрасна. Но жениться, перевозить сюда, мириться с ее причудами?» «Их было меньше, и мне казалось, что они вовсе исчезнут, когда я окружу ее заботой. Она ведь была рабыней». Сначала богиней, потом... Мария запнулась. Ей было противно повторять это слово. Официальная история Аши правдива лишь наполовину. «Ты об этом знаешь. Поражен. Был уверен, что тебя не волнуют окружающие люди». «Так и было до определенного времени. Так что скажешь об Аше?» «Ее похитили, потому что так было проще. Мать не соглашалась выдавать Ашу замуж за иноверца. Категорически». Деньги вопрос не решали, или не так много предлагали, и ее просто украли для определенного человека. Он мечтал о кумаре с детства. Думал, она принесет ему счастье. Лишив богиню девственности, он подарил ее родственнику. Тот, насытившись, продал Ашу. Выручил немного, но деньги лишними не бывают. Тот, кто купил ее, хотел красивых детей, а Аша бесспорно хороша. Но она оказалась неспособной к деторождению. Ее вышвырнули из дома, гурмани подобрал. Не пропадать же добру. Я увидел Ашу в его ресторане и чуть не ослеп. Она сидела на золотом троне, в красных одеждах, роскошных украшениях, бутафорских, как оказалось потом. Ее ноги покоились в серебряной чаше с лепестками роз. Ваша жила богиня, я в это поверил. Ты выкупил ее? Зачем? Фарид подарил мне ее. Думал, я просто хочу с ней переспать. А я вознамерился сделать ее госпожой Рыжовой. Я достоин богини, а она шикарной жизни, той, от которой отвыкла. Тебя не смутило ее бесплодие? Ты же хотел большую семью. Жанне мозг делал, требовал еще ребенка. Я пересмотрел свои взгляды. Наследник у меня есть, но с ним столько проблем. Разгрести бы их. А если снова передумаешь и захочешь второго? Приму мусульманство и приведу еще одну жену. Могу себе позволить. Аша на это согласится? Конечно. Она будет терпеть все, лишь бы остаться в золотой клетке. В неволе она страдает. Тут тоже. И очень боится. Поэтому последнее время почти не выходит из своей комнаты. В одном из твоих гостей она узнала своего господина, того, кто насиловал ее, унижал, бил и передарил. Для него ее украли. И он не просто сорвал цветок ее невинности, но и хорошо поиздевался над бывшей кумаре. А все почему? Он так и не стал счастливее. Богиня не сотворила чудо, а он-то думал, что станет сильнее, пролив ее кровь. «О ком ты?» Он казался искренне удивленным. «О старике Абдуле. Ты разве не знал, что именно он заказал себе кумари?» «Я нет. А ты откуда?» «От нее самой». «Но почему Аша не сказала мне об этом?» «Как она могла доверять человеку, который дружит с чудовищем? Ты же предстал перед ней рыцарем в сияющих доспехах. Это твой образ. Ты вжился в него и сам поверил в то, что являешься благодетелем. Так ведь?» «Конечно так!» — послышалось из темноты. Там, где был разбит тропический сад, находилась Санти. Мария знала об этом, они договорились. «Антон много делал для людей из близкого окружения. Так он завоевывал их преданность, а заодно замаливал грехи. Мало ли что творил когда-то. Молодой был, глупый. Тебя предал в 16, дитё ещё. А Аркадий Гайдар, на книгах которого он вырос, в этом возрасте уже полком командовал». «Ваш митинг продолжается?» — зло проговорил Антон. «Или уже революция началась?» «Казнь, Антон!» — ответила ему Мария. «Не слишком ли много на себя берете, бабоньки?» «Много. Но кто, если не мы?» «Ладно ты, но Санти, я ее из дерьма вытащил, отмыл от него, в дом свой привел». «И она так ценила это, что долго не хотела видеть твою темную сторону. Но сегодня Санти окончательно прозрела». «Когда узнала, что твой друг похитил Карину», — добавила Санти. «Об этом мне сказал твой сын. Даже он в шоке от того, кто его отец. А что говорить обо мне?» «Нет существа опаснее, чем разочарованная женщина», — изрекла Мария, вспомнив чью-то цитату. Или она сама придумала это? «Мы обе тебя идеализировали. Санти, пожалуй, больше, ведь Антон Рыжов, как ты правильно заметил, вытащил ее из дерьма. Он заставил ее поверить в абсолютное добро. Получается, обманул, но я твой друг, самый близкий, если верить твоим словам, и тот, кого ты предал первым». Она вздохнула. «Так что немного мы на себя берем, Антон». «Все, я не хочу больше вас слушать. Пошли вон, обе!» «Это ведь ты убил Кулика?» «Вон!» — взревел Антон, вскочив. Никогда Мария его таким страшным не видела. Он напоминал ей демона, но... Она все еще любила его. Не этого разъяренного монстра, не преступника, скрывающегося под личиной рыцаря в сияющих доспехах от Хьюго Босс, а мальчишку, что ловил гигантских кузнечиков и подкидывал их в сумки взрослых, подростка, несмело играющего на гитаре, почти взрослого парня, что приносил ей браслеты из бисера, украденные на базаре. Рыжов сделал шаг, но тут же упал. Навзничь. Снес телом пару горшков. «Что со мной?» — просипел Антон. Он вмиг потерял голос. «Я же предупредила. Будет казнь».